и материалов по своему усмотрению. Они окружили себя своими людьми, накрутили высокие оклады, получали премии, мотались в командировки в разные страны. Работали мало, но жили на широкую ногу. Недавно к Сереброву приходила молодая девушка, официантка из ресторана «Баклан». Это дорогое фешенебельное питейное заведение, выстроенное всего несколько месяцев назад. Руководит им приглашенный специалист из Израиля. В «Баклане» в основном отдыхает приезжая элита. Только им по карману высокие цены в новом ресторане. Девушка рассказала, какие оргии устраивают начальники, прибывшие из разных концов России, работать на Чукотку. Спускали в кабаке десятками тысяч. «Шальные деньги по-шальному и тратятся», — вздохнув, подумал Серебров. Как доктор наук, недавно избранный академиком Петровской академии наук, Стальнов получал в месяц около 9 000 рублей. Обычная секретарша в администрации получала более 30 000 в месяц. Высокие чиновники до 60–80 000, плюс контрактный от губернатора от 2 000 до 5 000 долларов. Особо важные персоны, такие как начальник окружного ЖКХ, начальник управления образования округа, по 10 000 долларов в месяц. В число поощрения входила плата за жилье, электричество, продуктовые пайки и многое другое. Он не завидовал, лишь возмущался столь наглой несправедливости. Вышел за город. Здесь работали грейдеры, самосвалы, бульдозеры. Турецкие строители вели укладку бетона на дорожную полосу. С одной стороны бетон был уже уложен. По нему пока не пускали технику, но люди уже ходили. Бетон прочно застыл. У рекламного щита Стального поджидал корреспондент Навруцкий. И он был в теплой зимней куртке с капюшоном, отороченным мехом, резиновых сапогах. «Ноги не замерзнут?» — поздоровавшись за руку, спросил Стальнов. «Я в шерстяных толстых носках, плюс байковые портянки. Тепло. Ноги в тепле — большое дело. Я, когда в горах работал по мониторингу горных баранов, прежде всего думал, чтобы ногам было тепло. Простуда от ног идет. Бывало, лежишь в засаде с биноклем, и все о ногах думаешь. Чуть стыть начинают, давай прыгать, иногда и бегать на месте. Согреешься и опять в укрытие. В горах у черта на куличках простынешь, там скорой нет. Там сам себе и врач, и спасатель». Они шли по бетонной части дороги. Чуть в стороне, по цепной трассе, проносились машины с грунтом, щебнем, бетоном. Работа шла полным ходом, даже в выходные дни. Турецкие рабочие отдыхали только в мусульманские праздники. «Я слышал, что госинспекция так и не приняла газопровод», — спросил журналист у ученого. «Не приняла. Более того, экологическая экспертиза была недавно подписана, хотя газопровод завершили прокладывать в конце мая месяца». «Выходит, подписано задним числом?» «Конечно, самая настоящая липа!» — возмутился Стальнов. «Вообще для нынешних властей округа не существует ни законов, ни препятствий. Самовольно закрыли 2 государственных природоохранных заказника. Самовольно начали там бурение. самовольно провели без всяких исследований и проектов газопровод –